Гавайи, Пёрл-Харбор. Не надо было вообще трогать индонезийцев. Директор ЦРУ выложил перед начальником штаба скрытое раздражение и папку. Чем вызвал ответное. Адмирал набычился, нарочито не желая следовать чужой логике и заглядывать в содержимое. В двух словах, если можно. До этого они словно и не замечали мелкие нарушения. Но после обращения нашего атташе категорически заявили, что они потерпят пролетов авиации над их территорией. А также требуют отказаться от опасного военного маневрирования в водах, прилегающих к 12-мильной зоне. Я предполагал, что такой ультиматум выставит и нам. А кому еще? Два индонезийских фрегата сопровождают пирата вдоль Тирвот. Патрульный «Орион» перехватил радиограмму. Русского попросили убраться подальше от берегов Индонезии, как опасного носителя ядерного оружия и силовой установки. «И как русский?» «А никак», — адмирал осклабился. «Я называю это принципом большой собаки». Кейси, как бы предлагая пояснить, наклонил голову чуть вбок. Со стороны это выглядело очень даже по-собачьи, что слегка рассмешило адмирала. «Хм, не доводилось видеть, когда выгуливают большого, как правило, породистого пса, а на него начинает лаять маленькая шавка. Большая псина довольно флегматично и снисходительно смотрит на это маломерное чудо природы, даже не пытаясь рыкнуть. А все потому, что она настолько большая, что ей даже не надо показывать свое превосходство. Так и Бэтл-Круизер наверняка и не взглянул в их сторону. А те, может, и пушченками своими посучили, но в сторону большого дяди ни-ни». Кейси на странный юмор адмирала отреагировал лишь коротким хмыком. Медленно уселся на стул, рассеянно пробежав глазами по разложенной документации. Взгляд его зацепился за яркую обложку журнала, где был запечатлен крейсер-бандит в очень хорошем качестве, в профиль с пририсованным красным флагом на гафеле и черным пиратским на корме. «Что-то новенькое?» «Из последнего, хотя стараниями вашей конторы излишне настырных журналистов удалось унять». «А знаете, я недавно вычитал одну историческую версию, что термин «веселый Роджер» происходит от французского «жали руж», в переводе «ярко-красный», «кровавый». И именно его надо было опасаться. Если же корабль поднимал черный флаг, это значило, что пираты дают вам пощаду. А еще... Кейси пододвинул журнал ближе, тут же лежали сравнительные фотографии с американскими атомными крейсерами, проектами и уже находящимися в строю. Особенно выделялся своей коробчатой надстройкой Long Beach. А еще, я, конечно, далек от технических изысков, но этот русский красив. Есть какое-то изящество, харизма и зловещая мощь в силуэте. Не находите? А вот наши, хотя бы вот этот, откровенно уродлив. Поняв, что адмирал далек от лирики, директор ЦРУ, вздохнув, взглянул на собеседника с некой укоризной. «Нам известно, что корабли Тихоокеанских сил красных на подходе». «Хм. Тяжелый авианесущий крейсер типа «Киев», — ЦРУшник читал из своего ежедневника. «Сопровождение двух кораблей класса эсминец «Кривак». «А ЦРУ мух ловит», — почти похвалил адмирал. «К этим вами перечисленным могу добавить еще два судна обеспечения, где-то на маршруте присоединившихся к боевым кораблям. На самом деле, красные подоспели бы уже давно, но обеспечители сдерживают их своим малым ходом. Из-за этого их проморгала и космическая разведка. Ждали много дальше по вероятному пути следования». Кейси сразу напрягся, подавшись вперед. «Вы хотите сказать, что они спланированно сошлись в определенной точке координат?» «Да откуда мне знать? Эти мастодонты едва держат 12 узлов. Может, их гнали в Камрань из метрополии и срочно переориентировали на маршруте. Не ищите сложности, когда есть простые объяснения. Или вы уже не верите в сказочку о прибытии пирата из другого времени?» «И Кремль вас, нас, переиграл, а? А ведь мы уже проглотили потерю трех кораблей флота, один из которых авианосец». Миллиарды долларов. Их легенда позволяет вынести рубеж пуска черт знает куда. Представьте, что сейчас уже выдается целеуказание, и бандит наводит свои монстры и ракеты на Constellation с ядерными БЧ. Кейси вздрогнул, подняв глаза. В данный момент посол в Москве пытается надавить на Кремль по дипломатической линии, чтобы русские не лезли в зону операции флота США. Сейчас, когда ситуация подошла к пределу, по ответу и будет понятно, «Бэтл-круизер» действительно не их рук дело, или... Три авиагруппы уже в пути на рубеже атаки, и я приказ отменять не стану. У нас есть прямой выход на командира TF-20. Я в курсе. Возможно, вы правы, и придется уничтожить этот корабль.